14-й год. За несколько месяцев до смерти Августа умер один из его ближайших друзей, Павел Фабий Максим. Ему было 60 лет, и он входил в число самых последовательных сторонников принципата. Во время траурной церемонии, размах которой соответствовал громкому имени усопшего, случилась непредвиденная заминка. Супруга покойного, нарушая заведенный порядок, принялась громко рыдать и во всеуслышание причитать, что это она сгубила своего мужа. Эту женщину звали Марция, и она приходилась внучкой Луцию Марцию Филиппу, второму мужу матери Августа Аттии. Пересказывая этот эпизод, Тацит приводит ему объяснение, в достоверности которого, судя по всему, не сомневается. Итак, историк утверждает, что Август в сопровождении одного Фабия Максима ездил на Планасию проведать своего внука Агриппу Постума. Во время встречи оба пролили немало слез и выказали друг другу такую искреннюю взаимную любовь, что стало ясно – вскоре Агриппа будет призван назад в Рим. По возвращении Фабий Максим якобы рассказал об этой встрече своей жене, а та проболталась о ней Ливии. От этой детали до предположения, что Фабия Максима приказала убрать Ливия, оставалось сделать всего один шаг, и историк его сделал. Примечание. Тацит. Аналы. Конец примечания. Довольно трудно поверить, что Август мог совершить такую поездку тайком от Ливии. Разумеется, супруги иногда расставались. В частности, Ливия время от времени одна уезжала в свои загородные имения, например, на виллу Прима Порта. В свою очередь, Август порой на несколько дней покидал супругу. Но, учитывая обстановку взаимного недоверия, царившего в семье в этот период, кажется маловероятным, чтобы он мог отлучиться из дому, не предупредив жену, куда едет. Так что никто, кроме редких посвященных, не знал, где в эти дни находится владыка мира, вся жизнь которого протекала на виду. Чтобы версия Тацита выглядела правдоподобной, нам придется допустить, что Август, воспользовавшись поездкой на одну из своих вилл на Тосканском побережье, улучил момент и уже оттуда нанес тайный и стремительный визит на Планасию. Какой бы хрупкой ни казалась эта гипотеза, мы не имеем права с порога отметать ее. В завещании, скрепленном печатью 13 апреля 13 года, Август вообще не упоминает имени Агриппы Постума. Он даже не указывает, что запрещает хранить внука в своем мавзолее, хотя не забывает сделать аналогичные распоряжения относительно обеих Юлий. Таким образом, если судить по завещанию, никаких изменений в составе семьи Принцепса, определенном после смерти Принцепсов молодежи, не произошло. Тиберий оставался его приемным сыном, а Германик – приемным сыном Тиберия. Но это означает, что с точки зрения Августа, Агриппа Постум, которого он лишил всех прав, вообще не существовал. Действительно, если бы он относился к Агриппе Постуму как к реально существующей личности, которую он задумал лишить наследства, он обязательно зафиксировал бы это обстоятельство в юридически законной форме. Агриппа лишается наследства. В отсутствие этой формулировки его завещание могло быть объявлено недействительным. Следовательно, в апреле 13 года Агриппа для Августа умер. Возможно, траур по живому внуку так давил на сознание Августа, что он захотел еще раз убедиться в справедливости наложенного им наказания. Возможно, также его обуревали опасения по поводу законности составленного им завещания. Если бы он захотел пересмотреть свое решение относительно Агриппы и восстановить внука в правах, он бы просто внес в завещание некоторые поправки. Если же после его смерти Агриппа начал бы, опираясь на своих сторонников, добиваться признания своих прав через Сенат, это привело бы к признанию завещания недействительным. И что бы тогда помешало клану Юлиев провести Агриппу к власти? Август не хотел оставлять государство внуку, это очевидно. Даже если он не сомневался в его нормальности, он не доверял ни его молодости, ни его неопытности. В то же самое время он вполне мог сожалеть, что так круто обошелся с юношей, родным не по бумагам, а по крови. описанный шквал мыслей и чувств, бушевавший в голове и сердце Августа, с нашей стороны есть чистейшей воды домысел, допущенный с единственной целью — объяснить его поездку на Планасию. Итак, допустим, что за несколько месяцев до смерти Август испытал жгучее желание повидаться с внуком. Когда он мог осуществить эту затею? Календарь его передвижений в последние месяцы жизни достаточно хорошо известен, так что можно попробовать поискать ответ на этот вопрос. В апреле или мае Август вместе с Тиберием в качестве цензоров совершили на Марсовом поле пятилетнее жертвоприношение. Август уже собирался произнести слова ритуальной клятвы, венчающей церемонию, когда в небе прямо над ним появился орел. Сделав над головой принцепса круг, орел устремился к соседнему храму и уселся на первую букву имени Агриппы, который когда-то и построил храм. Увидев это, Август отказался произносить клятву, исполнить которую, как он заявил, уже не успеет, и попросил Тиберия сделать это за него. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять смысл предзнаменования. С буквы «А» начиналось не только имя Агриппы, но и его собственное имя. Значит, догадался он, очень скоро он встретится со своим умершим зятем, если, конечно, его заслуги не вознесут его гораздо выше тех мест, где пребывает душа Агриппы. В результате пятилетнюю клятву принес Тиберий. Торжественная процессия, сопровождавшая жертвенных животных, свинью, овцу и быка, обошла кругом толпу народа, собравшегося для пересчета и очищения. Круг, символизировавший век Августа, замкнулся. Животных принесли в жертву богу Марсу в знак согласия между людьми и богами и в надежде на благополучное будущее. Августу в этом будущем места уже не оставалось. Каким бы проницательным ни проявил себя Август, с легкостью расшифровав послание небес, полученное им пророчество, не отличалось большой точностью. Он лишь убедился, что умрет в течение ближайших 5 лет. Но тут случилось еще одно событие. Около того же времени, как пишет Светоний, от удара молнии расплавилась первая буква имени Цезарь под статуей. Прорицатели объяснили ему, что он проживет еще не больше 100 дней, ибо буква «Ц» по-латински обозначает сотню, а после смерти будет причислен к богам, ибо на этрусском языке слово «Цезарь» означает «бог». Светоний пересказывает этот эпизод как нечто хорошо известное всем и каждому. В своей привычной манере он опускает детали, в которых его читатель-современник действительно не нуждался. И нам остается лишь гадать, почему древним римлянам предзнаменование казалось заслуживающим доверия. Из пересказа Светония неясно, ни когда именно в статую ударила молния, ни в какую именно статую она ударила. Из общего контекста вытекает, что Август в это время находился в Риме. И если автор не счел нужным уточнить, о какой именно статуе идет речь, как будто на всем свете существовала одна единственная статуя Августа, можно предположить, что он имел в виду особенно почитаемую статую, вероятно, установленную на форуме. Что касается даты, то ее вычислить легко. Август умер 19 августа. Отнимем от этой даты ровно 100 дней и получим дату 11 мая. Ошибки быть не может. Если бы предсказание не исполнилось с точностью до дня, никто не стал бы выдумывать такую красивую легенду. Итак, предполагается, что ровно за 100 дней он узнал, что умрет 19 августа. Вероятно, тогда же он отметил, что свое первое консульство получил тоже 19 августа. Только 43-го года до нашей эры, то есть за 47 лет до того. Примечание. Тацит, Аналы. Конец примечания. Сознавая, что жить осталось совсем немного, он, вероятно, захотел как можно скорее осуществить свой план и повидать Агриппу постума. Известно, что 14 мая, во время ежегодного праздника арвальских братьев, постоянным членом коллегии которых он являлся, Август на церемонии не присутствовал. В тот день Арвальские братья намеревались включить в свои ряды сына Тиберия Друза. Август и Тиберий часто сообщали свою волю письменно. Так они поступили и на этот раз. Вместе с ними письменно высказался и Германик, тоже член коллегии, вписавший свою кандидатуру в письмо Августа. Но к этому все привыкли, и никаких оснований удивляться не возникло. Странность заключалась в том, что этим же письмом проголосовал и Павел Фабий Максим, что шло вразрез с уставом жреческой коллегии. Это нарушение заставляет нас вернуться к гипотезе о посещении Августом острова Планасия. Возможно, Павел Фабий Максим получил разрешение проголосовать письменно, что допускалось только для членов семьи Августа в виде исключения, вызванного необходимостью. Какой? Сопровождать Августа на Планасию. Если все действительно произошло именно так, если Август и в самом деле ездил к внуку и нашел того раскаявшимся в былых прегрешениях, то предположение о том, что он все-таки поддался давлению Ливии и обрек Агриппу на скорую гибель, выглядит неправдоподобным. Если же в результате теплой встречи, описанной Тацитом, положение Агриппы осталось прежним, это может значить только одно. Она протекала совсем не так, как изобразил историк. Очевидно, Агриппа не сумел убедить деда, что изменился к лучшему. Жаль, конечно, потому что сама по себе сцена очень хороша, и к портрету Августа она добавляет искренний и теплый штрих. В целом же, увы, приходится признать, что гипотеза о посещении острова, скорее всего, несостоятельна. Возможно, честь ее изобретения следует отнести насчет партии Юлиев. Не исключено также, что Фабий Максим выступил соучастником этой затеи, и последующая утечка информации была им организована сознательно и с двоякой целью – припугнуть Тиберия и Ливию и вызвать в народе сочувствие к несчастному юноше, несправедливо лишенному наследственных прав. Римские граждане действительно принимали близко к сердцу невзгоды, преследующие потомков правящего дома. Через 2 года после смерти Августа объявился некий молодой человек привлекательной наружности, внешне похожий на Агриппу Постума, который объявил, что он и есть Агриппа Постум. Ему удалось собрать вокруг себя немало сторонников и достаточно напугать Тиберия, чтобы тот приказал его арестовать и вскоре казнил. Официальное расследование пришло к выводу, что под именем Агриппы Постума выступил самозванец, в котором признали его бывшего раба. Больше об этом деле неизвестно ничего, и что самое печальное, неизвестно, действительно ли речь шла о самозванце. Юноша погиб, но не выдал ни одного из своих соучастников. Кем бы ни был он на самом деле, а нам кажется маловероятным, что он мог быть Агриппой Постумом, ясно одно – один – он ни за что не сумел бы организовать столь смелые предприятия, преследовавшие очевидную цель – пошатнуть не слишком еще твердую власть Тиберия. По всей видимости, ему помогал клан Юлиев, отнюдь не намеренный капитулировать. Между тем Август готовился к своему последнему путешествию. Если бы он действительно знал, что жить ему оставалось считанные месяцы, может быть, он и не двинулся бы из Рима. Но он настойчиво рвался в эту поездку, а жалобщикам, которые донимали его просьбами рассудить их, однажды в сердцах крикнул: «Даже если все восстанет против меня, я в Риме не останусь». Впоследствии эту вспышку гнева, столь для него нехарактерную, поспешили объяснить его предчувствием близкой смерти. Он хотел отправиться вместе с Тиберием, который возвращался в Иллирию. Они планировали провести некоторое время в Кампании и совместно добраться до Беневента, откуда Тиберий продолжил бы свой путь один. Так они и сделали. Светоний подробно описывает этапы этой поездки, останавливаясь на всех маломальски значимых событиях, случившихся в пути. В его рассказе «Последнее путешествие Августа» приобретает черты ритуального шествия к тому месту, в котором судьба назначила ему встречу со смертью. Светоний разделяет ту точку зрения, согласно которой Принцепс прекрасно знал о приближении кончины, но это не мешало ему оставаться с окружающими приветливым, остроумным, а порой даже смешливым. Если верить Светонию, Август не лишал себя никаких развлечений, не выказывал ни малейших признаков страха. Одним словом, вел себя как человек, который знал, что жить ему осталось недолго. Постепенно освобождается от навязанных ему условностей и раскрывается с лучшей стороны. По своему обыкновению он путешествовал, не торопясь, с частыми остановками. И так добрался до города Астурии, что в Латии, откуда, изменив свои привычки, отплыл ночью, дабы воспользоваться попутным ветром. В пути ему стало нехорошо. Это начиналась последняя болезнь, давшая о себе знать кишечным расстройством. Миновав побережье Кампании и близлежащие острова, он прибыл в Путиолы, где его ждала приятная неожиданность. Только что прибывшие в гавань Александрийские моряки явились выразить ему свое почтение. Они пришли в белых одеждах и с венками на головах. Воскурив принесенный с собой фимиам, они обратились к нему с такой речью: «Вашей милостью мы живем, вашей милостью плаваем по морям, вашей милостью радуемся свободе и благополучию». В ответ растроганный Август отделил своих спутников золотыми монетами, взяв с них клятву, что они потратят эти деньги исключительно на александрийские товары. Имен этих спутников мы не знаем. Известно лишь, что Августа сопровождали Ливия, Тиберий и звездочет Тиберия Фрасил, с которым тот никогда не расставался. Затем он, по всей вероятности, остановился в Соренте, где велел своим близким переодеться в греческие одежды и говорить только по-гречески. В то же время жители города, обычно говорившие на греческом языке, оделись по римской моде и стали говорить на латыни. 4 дня он провел на Капри. Он любил этот остров, где когда-то давно стал свидетелем чуда, возвестившего ему грядущее величие и процветание. Многие из его друзей охотно отдыхали здесь, проводя дни в ленивой праздности. Это дало ему основание назвать Капри Апрагополем, то есть городом праздности. Одного из своих любимых друзей, некоего Мазгабу, он наградил прозвищем «Основателя», ибо тот достиг таких высот в искусстве ничего не деланья, что смело мог считаться столпом райского островка. Правда, годом раньше Мазгаба собственным примером доказал, что и жители Капри смертны. Население острова все еще использовало греческую образовательную систему, основанную на Эфебии. Юношей до 18 лет воспитывали в соответствии с идеалом «паидея», соединившим культурное развитие с физической подготовкой. Затем, продемонстрировав свои знания и умения своего рода экзаменационной комиссии, они переходили в разряд взрослых мужчин. Август побывал на их тренировках и угощал юношей фруктами, закусками и сладостями. Там же, на Капри, обедая как-то с Тиберием и Фрасилом, он увидел из окна, что вокруг могилы Мазгабы толпится народ с факелами. Фрасил сидел спиной к окну и ничего этого видеть не мог. Тогда Август решил над ним подшутить. Он громко зачитал стих, который сам же только что и сочинил: «Горят огни над прахом основателя», и обратился к Фрасилу с вопросом, кому из поэтов, по его мнению, он принадлежит. Звездочет растерялся. Желая ему помочь, Август зачитал еще один стих. «Ты видишь, в честь Мазгабы пышут факелы». Звездочет смутился еще больше. Затем, возможно, догадавшись, кто автор стихов, для звездочета это пустяк, он осторожно заметил, что кто бы ни написал эти строки, они превосходны. Август в ответ расхохотался и принялся осыпать его шутками. Светоний не уточняет, над чем именно подтрунивал Август, то ли над литературным вкусом Фрасила, то ли над его крайней осторожностью, то ли над ограниченными возможностями предсказателя. Как бы там ни было, читателю Светония нужно добраться до последних страниц его повести, чтобы наконец увидеть Августа смеющимся и отпускающим лукавые шутки. Разумеется, ему и прежде случалось бывать в хорошем настроении, и по некоторым остроумным высказываниям, которые дошли до нас из разных источников, можно составить представление об этой грани его личности. Однако Светонию, как биографу Августа, пришлось сосредоточиться на освещении слишком серьезных вопросов, чтобы отвлекаться на такую мелочь, как чувство юмора своего героя. Если он счел необходимым заострить на этом внимание, повествуя о последних днях в жизни Августа, то с вполне определенной целью – показать, что Август, зная, что жить ему осталось считанные дни, ничуть не утратил самообладание. С Капри его путь лежал в Неаполь, где, как в большинстве городов империи, раз в 5 лет устраивали состязания гимнастов, посвященные его выздоровлению после тяжелой болезни 23-го года. Он дождался окончания празднеств, после чего, по-прежнему сопровождаемый Тиберием, отбыл в Беневент. Все это время приступы кишечного расстройства нет-нет, да и давали о себе знать. Само собой разумеется, что рассказы о последних неделях его жизни появились на свет уже после того, как он умер. И наверняка действительность в них приукрашена. Август предстает в них счастливым человеком, пребывающим в уверенности, что дело, которому он посвятил свою жизнь, удалось. Александрийцы символизируют восточные провинции, а их восторги должны означать, что все народы, живущие на периферии империи, радуются возможности плавать по ставшим безопасным морям и вести торговлю. Вожделенный мир, наступление которого он неоднократно провозглашал, наконец-то явился во всем своем благолепии. Взаимное переодевание римлян в греков, а греков в римлян не случайно происходит в компании, на земле, хранящей прочные традиции эллинизма, и символизирует слияние двух культур, которого, как казалось Августу, ему удалось добиться. Так в Энеиде Юнона соглашается перестать чинить препятствия Энею при условии, что латиняне не откажутся от своего языка и будут одеваться по-своему. Разумеется, в ту пору речь шла о спасении латинской национальной идентичности. При Августе вопрос стоял иначе и упирался в создание единой греко-римской цивилизации, внутри которой царят согласие и благополучие. В свете этого особое значение приобретает тот факт, что восторженные почитатели, встреченные Августом в Путиолах, прибыли из Александрии, города, прежде символизировавшего восточные пороки. Присутствие на состязании Фебов свидетельствует о том внимании, которое Принцепс уделял греческим образовательным институтам, надеясь использовать их опыт в воспитании римской молодежи. Что касается обеда на Капри, протекающего на фоне величественного пейзажа, то он нужен для того, чтобы показать Принцепса в состоянии счастливой умиротворенности и подать пример народам, получившим благодаря ему возможность жить в мире. Таким образом, мы убеждаемся, что до последнего вздоха каждый шаг и каждый жест Августа исполнены глубокого смысла. Во всяком случае, такова мысль, которую старались внушить авторы, повествующие о его последних днях. В Беневенте Август простился с Тиберием и намеревался вернуться в Неаполь. В пути ему стало плохо, и пришлось сделать остановку в Ноле. На самом деле он прибыл в конечный пункт своего путешествия. На сцене появилась последняя декорация. Эта декорация, в которой предстояло разыграться последним сценам спектакля его жизни, спектакля, приковавшего к себе жадные взоры всего мира, оказалась его колыбелью, тем местом, куда уходили его первые настоящие семейные корни. Его, провинциала скромного рода, сына Октавия, всю жизнь именовавшего своим отцом Юлия Цезаря, судьба привела умирать на то же ложе, где принял смерть Октавий, преподав ему последний важный урок. Это, конечно, было лучше, чем погибнуть под ударами кинжалов. В чем же заключался урок судьбы? в том, чтобы он, забывший о своем настоящем отце при жизни, вспомнил о нем хотя бы на смертном одре? В том, чтобы на пороге смерти окунуть его в ту же скромную обстановку, в которой он родился, и приверженность которой пронес через всю свою жизнь? Или в том, чтобы, вернувшись к истокам, он смог по достоинству оценить, на какую невероятную высоту вознесся? Современников больше всего поразило то обстоятельство, что он умер 19 августа, то есть в тот же день, когда в 43-м году до нашей эры впервые стал консулом. Иными словами, если пространственное кольцо его жизни замкнулось в отчим доме, то временное кольцо его власти замкнулось в той же точке, откуда начался ее отсчет. Если в плане биологическом его смерть ничем не отличалась от смерти других людей, то с точки зрения истории она ознаменовала собой событие огромной важности, которому уже современники попытались дать достойную оценку. Впрочем, вокруг его кончины сразу же завязалась цепь политических интриг. Существует мнение, что Ливий и Тиберий в течение некоторого времени держали случившееся в тайне, чтобы успеть принять необходимые меры и облегчить переход власти к Тиберию. Но можно ли было удержать в секрете новость такого значения? Ведь все знали, что принцепс болен. А летом в Кампанию, спасаясь от нездорового городского климата, съезжались все лучшие римские семейства. Близость принцепса и его семьи делала эти поездки особенно привлекательными. Чтобы избавиться от любопытных глаз, Ливии пришлось бы окружить дом плотным кордоном стражников. Именно это, как утверждают Тацит и Дион Кассий, она и сделала под предлогом, что больному нужен покой. Примечание. Тацит. Аналы. Дион Кассий. Конец примечания. Время от времени она вывешивала бюллетени о состоянии его здоровья, в которых говорилось, что ему лучше, либо что ухудшения нет. Поэтому родственники и друзья Юлиев, мечтавшие заменить Тиберия на другого наследника, оказались захвачены врасплох. Они узнали о смерти Августа слишком поздно, и переход власти к Тиберию поставил их перед свершившимся фактом. Между тем, если источники не упоминают никого из членов семьи, кроме Ливия и Тиберия, кто присутствовал у одра умирающего, известно, что его навещали какие-то люди, приезжавшие из Рима. Он расспрашивал их о здоровье дочери друза Левиллы, которая из-за болезни не могла покинуть город. На глазах у этих посетителей с ним и случился последний предсмертный приступ. Поэтому его кончина никак не могла остаться тайной, если, конечно, не допустить, что все эти люди действовали заодно с Ливией, которая намеренно скрывала правду, чтобы обеспечить будущее Тиберия. В том, что некоторые близкие друзья Августа согласились участвовать в мистификации, нет ничего невозможного. Особенно, если они тоже видели в Тиберии лучшего из преемников. Таков случай Германика, который по отношению к Тиберию всегда вел себя предельно честно. Несмотря на свою популярность в народе и честолюбие своей жены Агриппины, в конце концов вынужденный смириться с позицией мужа. Впрочем, и Германик, и Агриппина в то время находились в Германии. Вдова друза Антония-младшая в вопросе о передаче власти также вполне могла занять сторону Тиберия, поскольку поддерживала с ним самые дружеские отношения. Наконец, ближайшие сподвижники Августа, знакомые с текстом его завещания, наверное, тоже не стали бы возражать против того, чтобы задержать на необходимый срок сообщение о смерти Августа. Ситуация и в самом деле складывалась сложная. Речь шла о будущем установленного Августом режима, аналогов которому история еще не знала. Личную власть человека, завоеванную усилиями этого самого человека, следовало переплавить в устойчивый государственный строй. Наследственный характер власти вовсе не являлся чем-то само собой разумеющимся. В свете этих соображений и роль Ливии представляется нам более понятной. Не исключено, что она заранее обсуждала с Августом, заинтересованным в том, чтобы его дело не прервалось, возможный поворот событий. Ибо в те августовские дни и часы, когда не стало Августа, решался вопрос не о том, станет ли Тиберий владыкой империи. Решался вопрос о создании принципата.